рук Лиза подобралась к самому важному, от мрачного и грозного предчувствия беды у него защемило сердце. — Лео! — не сказал, а выдохнул он. — Да, Лео! — подтвердила Лиза, старательно и невозмутимо стряхивая пепел. — Лео и Карло! Они сидели, обнявшись. Микеле остался сидеть неподвижно, как зачарованный, уставившись Лизе прямо в лицо. Его словно оглушило. Перед глазами все двоилось, точно он надел разбитые очки. Лиза поглядывала на него с любопытством, страхом и тупой гордостью человека, который нанес врагу внезапный удар или одним словом пригвоздил к позорному столбу. — Как это? — обнявшись, — спросил он, наконец. — Обнявшись, — со всей жестокостью повторила Лиза, злясь на его непонятливость и глядя на него точно на вздрагивающего раненого зверя, который никак не хочет умереть. — Как? Как все? Карла сидела у него на коленях, прильнув губами к его губам, одним словом обнявшись. Молчание. Микеле уставился на ковер возле самого дивана, розовый, как обои будуара, весь обтрепанный по краям. Крепко сжатые ноги Лизы с силой вдавились в него. — Обнявшись, — повторил Микеле про себя, — обнявшись? — Но это немыслимо! — хотелось ему крикнуть. — Немыслимо! Он был удивлен, даже поражен неожиданностью случившегося, но гнева не испытывал. Отвращения тоже. Скорее уж ему не терпелось узнать все досконально, услышать новые подробности. Так в напряженном молчании прошло несколько секунд. Он уже собрался задать ей несколько вопросов, как вдруг с ужасом понял, что и теперь, в решающую минуту, не испытывает тех чувств, которые должна бы вызвать у него эту удручающую новость. Карло в объятиях Лео, даже это не вызывало у него ничего, кроме чисто светского любопытства. Несчастье сестры не тронуло его до глубины души. Нет, он снова не выдержал неожиданного испытания на искренность и отзывчивость. Эти двое, Лео и Карло, казались ему обычной влюбленной парочкой, как множество других, знакомых и незнакомых, а не двумя близкими ему людьми. «Ты должен понять», — внушал он самому себе, — «речь идет о Карле, твоей сестре. Лиза видела ее в объятиях Лео, любовника твоей матери. Разве это не ужасно, не гнусно, ведь это почти кровосмешение?» Но Карло и Лео, своим поступком предавшие мать, оставались безнадежно чужими ему людьми. Ему никак не удавалось вызвать в себе гнев и отвращение к ним. И даже приблизиться к ним он был не в силах. Он взглянул на Лизу и по ее глазам, по всему ее виду понял, что она с наслаждением и острым любопытством ждет великолепной сцены, когда праведный гнев оскорбленного брата выльется наружу. Гнев, ярость, ненависть лихорадочно проносилась у него в мозгу. Все богатства мира закрупится у искренней ненависти. Но, увы, он оставался равнодушным и свинцово спокойным. Ни гнева, ни ярости, ни ненависти. Карла вся в слезах, обнаженная, униженная, Лео — безжалостный сластолюбец, весь от позор и стыд его не трогали. И тут ему пришла на ум отчаянная мысль. Раз уж последнее испытание закончилось крахом, и даже сильнейший шок не вывел его из душевного оцепенения, не лучше ли попробовать притвориться, будто он способен и на щедрую любовь, и на ненависть, и на гнев? И уж потом притворяться вовсю, обильно, бурно, словно он огнедышащий вулкан, мысль, конечно, была безумной. — Это конец, — подумал Микель. Ему показалось, что он и в самом деле навсегда утратил чистые, неиссякаемые, вечные источники жизни. Да, конец. Но что-то должно произойти.